Да если честно, я пока в эту сторону даже не думал. Александр задумчиво поглядел в окно. А ведь правда, зима-то не за горами. Ну, если не думал, то давай сейчас вместе и подумаем, предложил Владимир. Пришло время, когда нам в хозяйстве понадобились помощники. Не успеваем уже своими силами. Заказов все больше и больше становится. Работником я тебя называть не хочу. Как-то не нравится мне это слово. А вот прошу, чтобы ты нам помог. А мы тебе за это, соответственно, поможем и дом построить, и быт наладить. А в чем работа, то есть помощь, заключается? Заинтересовался Александр. Ой, ну это так вот сразу и не расскажешь. Давай постепенно. Будешь приходить, вживаться потихоньку. Сейчас-то пока мы сами справляемся, пока лето. Козы пасутся себе тихонько. Девчонки их доить успевают. Я молоко развожу. Разве что поможешь кормов заготовить. Сенокос – это пожалуйста. Это я люблю. Да нет, сено мы покупаем, объяснил Владимир. Но козам, кроме сена, еще веников надо заготовить березовых, осиновых. Ну, это тоже могу. А вот осенью у коз начнется детородный период. И вот тогда придется решать, увеличивать поголовье или всех козлят продавать. Если возьмешься нам помогать, то будем расширяться. А это значит строительство новых стойбищ и так далее. Предложение это у Александра не создало того неприятного состояния потери свободы, которое он испытывал каждый раз, приходя устраиваться на работу. Даже наоборот, возникло ощущение освобождения от проблемы зимы, о которой он пока даже задумываться боялся. Но на всякий случай он решил не давать пока окончательного согласия, а последить за своими внутренними реакциями на мысли об этом предложении. Александр слишком хорошо знал себя и не хотел, чтобы однажды его отношения с этой милой семьей испортились, как это неизбежно случалось со всеми его предыдущими работодателями. «Я подумаю», — сказал он, — «но скорее да, чем нет». Галина тем временем закончила убирать со стола и подсела к мужчинам, подперев голову руками. Она с детства обладала удивительным женским даром, которого после нее Александр не встречал ни у одной женщины. Каким-то чудом она умудрялась общаться со множеством ребят сразу, да так, что каждый из них считал себя избранным. Но никогда не возникало проблем, связанных с ревностью или обидами. Вот и сейчас она явно обогревала Александра своим карим, полным любви, взглядом. Но это не было тем женским кокетством, от которого мужья обычно начинают нервничать. «А ты что, Сань, не был женат?» «Представь себе, не получилось». Грустно усмехнулся Александр. «Да и слава Богу! Какой из меня муж? Так, декоративный мужчина!» «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Галина. «Ну-ка немедленно возьми свои слова обратно!» Она вскочила со стула и сделала движение, как будто бы поймала повисшую над собеседниками реплику и протянула ее обратно Александру. Александр, подыгрывая Галине, сделал вид, что взял ее и засунул себе обратно в рот. «Вот так вот», — успокоилась Галина, — «а то ляпнул тоже». «А что, разве не правда?» — удивился Александр. «Дожил до 33 лет, а ни дома нет, ни денег, ни семьи, ни здоровья. Одни только внешние данные. Кому такой мужчина нужен? Разве что в стриптизе танцевать. Замолчи немедленно. Галина стукнула по столу ладонью со всей силы. Да что с тобой, Галь? Александра смотрела на нее, явно не понимая, почему подруга детства так разозлилась. Володя, да объясни же ему. Со слезами в голосе крикнула Галина. Слушай, Сань, вступил в разговор Владимир. Ты разве не знаешь, что любые слова, даже сказанные в шутку, сбываются? Александр посмотрел на Владимира настороженно, потом перевел взгляд на Галину. «Ну что ты так на меня смотришь?» — ехидно сказала Галина. «Все с нами нормально, а истину эту нам дедушка твой объяснил, царствие ему небесное. И вот это все?» И Галина повела вокруг себя рукой. «Появилось, потому что однажды мы с Володей просто сказали, у нас будет все, что нам надо для достойной жизни. И жить мы будем долго и счастливо. И нарожаем еще 3 детей. И где же еще 2? Оглядываясь вокруг, пошутил Александр. Не переживай, успеем, улыбнулась Галина. И не уходи от темы. Немедленно возьми свои слова обратно. Ну ладно, беру. И снова Александр вспомнил о радуге. Слова, говоришь, сбываются. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Не ерничай, серьезно сказала Галина. Это факт уже 100 раз проверенный. 101. Что? 101, говорю, раз проверенный. Ну, тем более. А что ты имеешь в виду? Заинтересовалась Галина. Слышали, что сегодня лиса петуха загрызла? Ой, конечно, слышали. Галина изменилась в лице. Так Марию Федоровну жалко. Так она этого петуха любила. А какой был красавец! Так это, получается, я его убил. Что? Галина удивленно захлопала глазами. Это как? И Александр подробно рассказал им сегодняшнюю утреннюю историю. Исповедь принесла небольшое облегчение душе. Закончив рассказ, Александр поднял глаза на Галину, потом перевел взгляд на Владимира. Выражение лица у него было как у преступника, написавшего чистосердечное признание и ожидающего вынесения приговора. «Вот это скорость!» — шепотом произнесла Галина. На приговор это заявление не было похоже. Скорее, это было восхищение. Владимир просто покачал головой и похлопал в ладоши. «Тебе нужны еще какие-нибудь доказательства?» — спросил он. «Вы что, воспринимаете это серьезно?» — криво улыбнулся Александр. «А ты что, думаешь, это все хахоньки?» Галина вскочила и забегала по комнате. «И кто это говорит?» «Внук деда Ефима». «Да ты же своим бесконтрольным языком полдеревни погубить можешь. Ты же обезьяна с гранатой. Ты опасен для общества с таким подходом к своим способностям». «Каким способностям? Вы о чем, ребята?» — залепетал Александр. «Нет у меня никаких способностей». Галина села напротив Александра и посмотрела на него, как на психа. «Нет способностей, говоришь? А с какой это стати лиса из леса летом, заметь, не голодной зимой, а летом, приперлась на середину деревню, чтобы загрызть петуха?» «Ну, бывает», — предположил Александр. «В сказках, да, бывает. А вот у нас в деревне первый раз за всю историю. Александр задумался. «А вы думаете, что эти способности передаются по наследству?» – спросил он. «Нет, эти способности так просто с неба на людей падают», – возбужденно воскликнула Галина. «Но все равно же, наверное, учиться надо». «Конечно, надо. Что толку от инструмента, которым ты не умеешь пользоваться?» «Я думаю, любой человек может овладеть этим инструментом, если захочет». «Ты думаешь, Володя не хотел?» «Только что-то прикосновением рук, как твой дед, лечить так и не научился». «А зачем лечить?» – возмутился Владимир. «У нас же никто не болеет». «Ну ладно», – опомнилась Галина. «Это я так, к слову». «Хотя, конечно», – подтвердил Владимир. «Многому я так и не научился, хотя старался». «Теоретически вроде бы понятно, а практически не получается». «Володя, я согласен стать твоим учеником», – сказал Александр. «Если ты мне сможешь рассказать, что тебе понятно теоретически. А уж практически я сам как-нибудь попробую». «Вот-вот, правильно», – обрадовалась Галина. «А то к нам в деревню все еще народ по старой памяти едет, а знахаря-то нет уже. Ты бы его и заменил потихоньку». «Эта идея песней отозвалась в душе Александра, пробежала мурашками по спине и свернулась клубочком вокруг сердца, создав в груди необычное тепло и комфорт». Но Александр грустно вздохнул. «Да куда там других лечить?» – сказал он. «Себя бы вылечить». «А что с тобой?» – спросил Владимир. «А, целый букет. И желудок, и печень, и все остальное тоже». Александр махнул рукой. «Ну, во-первых, надо не так говорить». «А как?» «Я абсолютно здоров. Только желудок немного барахлит. Да печенка внимания требует. Ну и еще по мелочам немного». «Ага, по мелочам». Александр вспомнил перечень диагнозов, с которым он выписался из госпиталя. «Что ты о себе думаешь, тем ты и являешься», — медленно произнес Владимир. «Считай, что я уже начал преподавать тебе теорию. Если ты думаешь, что ты больной, то ты подпитываешь болезнь. Если думаешь, что здоровый, подпитываешь здоровье. Ты можешь сколько угодно лечить болезнь, но она от этого будет только сильнее». «Так что, получается, что лечить не надо?» «Получается, что не надо». «Не понимаю, но вы же сами говорите, что дед лечил». «Ну, неправильно говорим, извини, он исцелял». «А какая разница?» «Исцелять означает возвращать целостность, а лечить — даже и не знаю, что это слово обозначает». Владимир задумался. «Наверное, что-то от слова «лечь». «И помереть», — добавила Галина. Владимир строго посмотрел на жену. Галина снова сделала движение, как будто поймала слово, вылетевшее из уст, и затолкала его обратно, потом переживала и выплюнула. «Больше не буду», — сказала она голосом Пятачка из мультика. И, обращаясь к Александру: «Вот видишь, заразилась от тебя пессимистическим отношением к жизни. Ладно, я пойду. Еще куча дел у меня». князь. Оставшись одни, Владимир и Александр некоторое время посидели молча. У них с детства хорошо получалось дружить молча. Потом Александр сказал: «Проводи меня до калитки». «А что, самому еще раз слабо?» – улыбнулся Владимир. «Спасибо, не хочется». «Так он не достанет до тропинки. Там система надежная». «Все равно. Слушай, я же никогда собак не боялся, даже если они вообще без привязи. А тут просто всю душу твой пес из меня вынул». «Так он ведь на это и обучен». «На что?» «На психологическую атаку. А прикоснуться к человеку он никогда не посмеет». «То есть ты хочешь сказать, что твой пес гипнотизирует жертву?» «Ну, гипноз – это несколько другое понятие. Правильнее сказать, он возбуждает в человеке вибрации страха». «Это как?» «Как бы тебе объяснить, чтобы в двух словах, но понятно», – задумался Владимир. «Ты когда-нибудь смотрел фильмы ужасов?» «Ну, конечно, смотрел». «Помнишь, какие моменты там самые жуткие?» Александр задумался, вспоминая. «Когда кто-нибудь идет по какой-нибудь темной комнате и играет страшная музыка». «Точно. А когда уже маньяк начинает всех крошить бензопилой, весь зал облегченно вздыхает и успокаивается». «Абсолютно точно». И Владимир продолжил объяснение. «Князь обучен своим негромким рычанием создавать страшную музыку. Ты знаешь о том, что собаки по запаху могут почуять человеческий страх?» «Ну да, дед в детстве говорил: ты, Сань, собак не бойся, они кусают только тех, в ком страх чуют. Раз боится, значит, что-то натворил». «Так ведь я с детства собак и не боюсь, и они ко мне действительно равнодушны». «Ну, вот поэтому ты и проигнорировал табличку про злую собаку». «Наверное». «А князь может не просто чуять страх человека перед собакой, он вычисляет твой страх вообще и начинает генерировать частоты, воздействующие на тот страх, который в тебе есть. Вот ты, когда на крылечке сидел, о чем вспоминал?» Александр вспомнил крылечко и остолбенел. «Ого, вот это да! Я вспомнил о минном поле». Александр смотрел на Владимира глазами, полными удивления. «И кто эту собачку обучил таким штучкам?» «Я». Владимир скромно ковырял паркет носком тапка. «Считай, что это применение на практике той самой теории». «Обалдеть!» Александр чувствовал, как перед ним открывается тайная дверь в иной, незнакомый ему до сих пор, мир. И этот мир манил его к себе все сильнее и сильнее. «Он еще не такое может. Пойдем, покажу». Владимир и Александр вышли во двор. Князь скучал возле своей будки, сделанной в форме старинного княжеского терема, только в миниатюре. Увидев хозяина, он оживился, но с места не двинулся. Расстояние до пса было 100 метров. «Смотри, что сейчас будет», — сказал Владимир. Александр приготовился смотреть. «Встать», — сказал Владимир тихо. Какой бы ни был слух у собаки, но услышать тихий голос на таком расстоянии она едва ли может. Но князь встал. «Теперь голос», — сказал Владимир. Причем говорил он это больше для Александра. Пес громко гавкнул. Лапу. Князь поднял лапу. Другую. Пес поменял лапу. Ко мне. С грохотом бряцающей цепи князь рванул в сторону хозяина. Через 3 секунды он резко затормозил в 2 метрах от них. «А теперь смотри», — продолжал представление Владимир. «Лапу». Пес громко гавкнул. Голос. Пес улегся, положил голову на лапы и закрыл глаза. «Не понял», — удивился Александр. «Да нет, все он правильно понял». «Это я ничего не понял», — уточнил Александр. «А-а-а», — Владимир засмеялся, погладил пса по мохнатой голове. «Он выполняет команды, ориентируясь не на голос, а на образы, которые я представляю. Я могу управлять им, даже находясь вне зоны его видимости, но это сложнее. Для меня сложнее». «Обалдеть! Этому тебя тоже дед научил?» «И да, и нет. Он научил меня основам, а это частный случай. Это я уже сам додумался». «Ну ты, Володь, даешь. Это же открытие в дрессировке животных». «Никакое это не открытие. Все известные дрессировщики этим давно пользуются. А открыл этот метод, кажется, Дуров. А потом этот секрет передавался только по династии. А ты взял и разгадал. Ну, вроде того. Только мало понять. Надо научиться этим владеть. Научишь? Тебя? Легко, если будешь хорошо учиться». «Буду». «Ну, тогда давай. До встречи». «Пока». И Александр пошел к себе на окраину. Встреча. «Власова, вас к телефону!» — окликнула Оксану медсестра. «Зайдите в кабинет к главному врачу». Оксана вскочила и побежала по коридору, в ту сторону, куда указала девушка. Коридор закончился лестницей, которая вела вниз. Спустившись на 1 этаж, она обратилась к молодому человеку в серой льняной униформе. «Подскажите, где здесь кабинет главного врача?» «Оксана Власова», — поинтересовался санитар. «Да». «Вам вниз, на 1-й этаж». «А мы на каком?» «На 6-м». «Спасибо». И Оксана пошла вниз, отсчитывая этажи. По мере спуска лестница расширялась. На 2-м этаже Оксана уже шла по шикарной лестнице, застеленной красным ковром и огороженной лакированными резными перилами из черного дерева. Положив руку на перила, Оксана заметила на своем пальце кольцо с прекрасным фиолетовым камнем. Опустив глаза вниз, она поняла, что одета в сверкающее темно-синее вечернее платье. «Ну, слава богу», — подумала Оксана, «а то неудобно появиться в приличном месте в том наряде, который был на мне до этого». До 1-го этажа оставался 1 лестничный пролет, но уже был виден сверкающий зал, украшенный колоннами, картинами и огромной хрустальной люстрой. Звучала музыка. Какие-то люди общались между собой, держа в руках фужеры с вином. Оксана медленно начала спускаться по лестнице, слегка робея от вида всего этого великолепия. Группа мужчин в смокингах о чем-то весело беседовали, стоя ближе всего к лестнице. Оксана подошла к ним и спросила, где здесь кабинет главного врача. Мужчины удивленно посмотрели в ее сторону и рассмеялись. «Новенькая?» — — спросил один из них. «Наверное», — ответила Оксана. «Ну, добро пожаловать», — улыбнулся он. И мужчины вернулись к обсуждению какой-то интересной темы, не обращая больше на Оксану никакого внимания. «Какие невежливые», — подумала Оксана и поймала себя на мысли, что она сейчас, наверное, очень похожа на Алису в «Зазеркалье». «Боже мой!» — осенила ее догадка. «Так это же снова сон!» «Ну, конечно!» «А как же иначе объяснить тот факт, что меня позвали к телефону? Я же не оставляла никому мой здешний номер». Подумав немного, Оксана решила получше рассмотреть окружающую ее сонную реальность. Оглянувшись по сторонам, она пришла в восторг от того, как реально все выглядит. Даже мелкие трещинки на старинных картинах можно было разглядеть. Вот только проблема. Она не могла ничего прочитать. Названия картин и фамилии авторов, хотя и были написаны, причем на знакомом ей языке, совершенно не читались. Бросив попытку прочитать фамилию Айвазовского, и так ведь понятно, кто автор этого шедевра, Оксана подошла к мраморной статуе с фонтаном. Журчание воды было как настоящее. Струйка сверкала в лучах люстры, переливаясь всеми цветами радуги. Это было восхитительное зрелище. Никогда в реальности Оксана не видела такой красивой воды. Подставив ладонь под струю, Оксана ощутила приятную шелковистую прохладу. «Странно», — подумала она, — «почему во сне холод ощущается, а боль нет?» Но от размышления над этим вопросом ее отвлекла прекрасная музыка. Обернувшись, она увидела скрипача в черном фраке, который, закрыв глаза, извлекал чарующие звуки из инструмента великого мастера Гварнери. «Откуда я знаю, что это именно Гварнери? А почему, например, не Страдивари или Амати? Нет, это именно Гварнери. Боже, какая музыка!» Оксане захотелось закружиться в танце, но, оглянувшись по сторонам, она заметила, что никто не танцует, и ей стало как-то неудобно танцевать в одиночку. «Но почему я опять стесняюсь? Ведь это же мой сон, и все эти люди мне всего лишь снятся. Ведь я здесь хозяйка, а они лишь плоды моего воображения», — подумала Оксана, но танцевать все-таки не стала. «Когда проснусь, я поразмышляю над причиной своей стеснительности», — решила она, «а пока я просто их просматриваю». Она огляделась. Ее внимание привлек красивый молодой человек в белом костюме, который стоял в одиночестве в дальнем углу зала. «Ого, какой красавчик!» — подумала Оксана. «В реальной жизни я бы даже глаза на него поднять побоялась. Но если бы, конечно, он не был одним из моих работников». Напомнив себе на всякий случай, что это сон, она направилась в сторону понравившегося ей мужчины. Чем ближе она к нему подходила, тем сильнее колотилось ее сердце. Подойдя почти вплотную, она бесцеремонно начала его разглядывать. Юноша, заметив такой откровенный интерес к своей персоне, слегка смутился и отвел глаза. «Да», — подумала Оксана, — «вот это тот, за кого я хотела бы выйти замуж. Вернее, его точная копия, нарисованная моим сознанием». Только почему он такой стеснительный? «Молодой человек, давайте потанцуем», — сказала Оксана и испугалась своей смелости. Парень смутился еще больше и ответил с легкой хрипотцой в голосе. «Я бы с радостью, но под такую музыку я не умею». «Ладно», — продолжила атаку Оксана. «Тогда давайте прогуляемся по парку». «А здесь есть парк?» «Конечно», — сказала Оксана, придумывая, где бы ей в своем сне организовать дверь, ведущую в парк. Дверь нашлась почти сразу.